Глава 31. Кантадер, зажатый в узком пространстве между Монарой и горами, рос преимущественно в северном направлении, потому с этой стороны его граница давно являлась условностью, а контроль въезда-выезда из города осуществлялся на устроенной прямо на дороге заставе. С южной стороны все было не так. Несмотря на наличие вполне приличного по размеру фасада, городская стена с южными воротами все еще использовалась по назначению, обозначая собою границу Кантадера. Ворота на ночь давно уже не запирались, но с наступлением темноты дежурящие там стражники становились гораздо более придирчивыми. Плата за въезд в город подводы в ночное время могла возрастать на треть. Всадникам тоже приходилось раскошеливаться то на ремонт мостовой, то на уборку городских дорог от конского навоза. При этом кареты въезжали в Кантадер совершенно беспрепятственно и бесплатно. И не единожды мне доводилось слышать жалобы приезжих на подобную несправедливость. Но у меня они никогда не вызывали ничего, кроме недоумения. Стражники ведь не дураки и прекрасно понимают, с кого можно брать деньги, а с кого нет. В каретах путешествуют знатные господа, связываться с которыми себе дороже. А вот торговца, везущего на рынок товар, можно немного и растрясти. Что же касается всадников, то богато одетых вельмож тоже редко пытались остановить, как и просто решительно настроенных вооруженных людей. Я спешил добраться из Лиаре до Кантадера засветло. Дорога частью ушла через лес, частью через степь, населенных пунктов по пути почти не было, а редкие постоялые дворы скорее походили на разбойничьи притоны, чем на место безопасного отдыха. Так что в моих интересах было заночевать именно в городе, тем более имея на руках столько денег. Маркиз де Сальвери гостеприимно предлагал остаться в замке до утра, а то и погостить недельку, но я был решительно настроен на обратный путь. Хотелось уже покинуть Нугулем как можно скорее. Хотя мне и удалось выпутаться из свалившихся на мою голову неприятностей, но отделаться от ощущения, что местный воздух продолжает оставаться для меня чрезвычайно опасным, никак не удавалось. И маркиз, даже несмотря на щедрость и подчеркнутую доброжелательность, заслужить моего доверия все-таки не сумел. Было в этой истории тайной страсти нечто отталкивающее, неправильное. Я не моралист и не представитель церкви, чтобы осуждать сам факт прелюбодеяния, и могу понять ведение долгой переписки с любимой, с которой тебе не суждено быть вместе, но для чего хранить столь опасные письма? Кто-то скажет, будто это жутко романтично, что это память о любви, что эти письма маркиз до конца своих дней будет перечитывать, освежая воспоминания о любимой. А я скажу, что письма были оставлены из соображений тщеславия, чтобы когда-нибудь, возможно, даже после смерти влюбленных, а может, даже через несколько поколений, выяснилось, что нугулемские короли на самом деле являются потомками семьи де Сальвери. В общем, я продолжал относиться к хозяину Лиаре с недоверием, потому покинул замок сразу же после обеда, сославшись на крайнюю занятость. К южным воротам добрался уже в сумерках. Пристроившись хвост к небольшому купеческому обозу, состоящему из трех груженных подвод, я спешился и продолжил путь, ведя уставшего коня в поводу. «Доброго вечера, сеньор!» Задумавшись о своем, я не сразу заметил появившегося рядом стражника. «Как насчет налога на лошадку?» Спорить не имело смысла, даже если я видел этого служаку в первый и последний раз в жизни. Потому я без разговоров отсыпал ему в ладонь примерно 10-12 сантима, минимум вдвое положенного. Совершенно не хотелось тратить время на лишние споры, но я даже предположить не мог, что заплатил не только за свое спокойствие, но еще и за важную информацию. «Тут такое дело, сеньор». Стражник чуть понизил голос, чтобы ничего нельзя было расслышать со стороны. «Какие-то лихие люди полдня крутятся у ворот. Сначала их было шестеро, потом только два наблюдателя остались. Все кого-то высматривали среди приезжих, причем больше внимания уделяли благородным, но не сильно богато одетым, вроде вас. Так вот, при вашем появлении один сразу в город побежал, другой где-то за воротами ожидает. Так что вы там поосторожнее, как бы не по вашу душу». «Не из Ажерского ли легионы, сеньоры?» У меня сразу похолодело в груди. Ну вот и то самое тревожное ощущение оправдалось. «Нет, не думаю. Эти бесформенных плащей... но по виду тоже те еще головорезы». «Спасибо, братец, что предупредил. Я сверху плаченного сунул ему в руки еще реал. Выпьешь за мое здоровье. Так может, вас проводить до хорошей гостиницы?» — поинтересовался преисполненный благодарности стражник. Можем пару-тройку человек выделить. Никто не посмеет напасть, мы же при исполнении. Спасибо. На мгновение я представил, как комично буду смотреться с почетным караулом из стражников. Не будете же вы за мной ходить повсюду, пока я из Кантадера не уеду. Так что просто буду настороже. Да может, они и не меня ждали вовсе. Ну, как знаете, сеньор. В его голосе слышалось совершенно понятное облегчение. Предложение было сделано в качестве компенсации за щедрое вознаграждение и рассчитано на вежливый отказ. Хотя, если бы я вдруг согласился, обещанное было бы выполнено, несмотря на необходимость делиться деньгами с товарищами. Вы все же будьте осторожны. Еще раз поблагодарив бдительного стражника, я вошел в городские ворота. Наблюдатель обнаружился почти сразу. Он изображал из себя простолюдина, глазеющего на лотки припозднившихся торговцев. Но при этом он так косил глазами в сторону дороги, что то и дело натыкался на встречных прохожих. Кроме того, хоть он и пытался сутулиться, но скрыть выправку человека, привыкшего носить оружие, никак не получалось. Впрочем, я ничем не выдал своей осведомленности, уверенно направившись в сторону ближайшего трактира с неказистой вывеской над входом «Очаг». Коня сдал на поруки конюху, в имевшейся при трактире конюшне, предварительно забрав из седельной сумы пистолеты и запас пороха и пуль. Неплохой скакун, исправно послуживший мне на всем продолжении пути от Уэски до Леаре и обратно до Кантадера. Но здесь наши с ним пути разойдутся. План созрел достаточно быстро. У меня и раньше были сомнения относительно продолжения путешествия по той же самой дороге с учетом возможности встречи и с участвовавшими в охоте на меня наемниками и с друзьями Виконта де Монтихо. Однако до сих пор аргумент меньшего расстояния перевешивал эти риски. А вот теперь приходится сожалеть, что от Леоре я не повернул на юг. И пусть бы эти головорезы, кем бы они ни оказались в итоге, ждали меня в Кантадере сколько угодно. Впрочем, есть еще один вариант. Спуститься вниз по Монаре к портовому городу Гуада-Медина и достичь столицы Эскарона по морю, для чего нужно только добраться до пристани и найти подходящее судно. Ну а поскольку при реализации этого плана лошадь мне не нужна, первое, что я сделал, войдя в трактир, это договорился с хозяином о ее продаже. После купил сыр, хлеб, две бутылки вина, снял комнату на двое суток и, настоятельно порекомендовав не беспокоить меня до завтрашнего вечера, отправился отдыхать. По крайней мере, я очень надеялся, что все подумали именно так. На самом деле в комнате я задержался ровно настолько, сколько требовалось для подготовки к побегу. Тщательно уложив купленные продукты в сумму, зарядил пистолеты, надел на себя купленный по случаю в Энсенадо кожаный калет. Не такой, какой был на Филиппе де Бри в замке Маркиза, потому как мой был сделан из грубой буйволиной кожи при совершенном отсутствии каких бы то ни было красивостей, то есть предназначен исключительно для защиты хозяина. Чрезвычайно полезная вещь в условиях уличного боя. Не кераса, конечно, по прочности, зато легче и удобнее. Взяв в руки шпагу, я открыл ставни, влез на подоконник и аккуратно выпрыгнул из окна. Второй этаж не слишком высоко, земля мягкая. Да и насаждений прямо под окном нет. Так что никаких трудностей подобный выход из комнаты у меня не вызвал. Дело оставалось за малым. В опустившейся на город темноте пробраться с заднего двора мимо конюшни на улицу, затеряться там среди прохожих, да и убраться как можно дальше от южных ворот. Однако все планы мне спутали голоса группы людей, раздавшиеся в этот самый момент со стороны прохода между трактиром и конюшней. Замерев на мгновение, я прислушался, но вскоре был вынужден срочно ретироваться за стену дровника, поскольку направлялась компания именно на задний двор. Досадно. Надеюсь, это не по мою душу. Учуяв меня, за забором злобно зарычал соседский пес. Я затаился у края стены, заполненного дровами сарая, стараясь одновременно спрятаться от приближающихся людей и убедить четвероногого сторожа в том, что не собираюсь покушаться на охраняемую им территорию. «Вот это окно!» — прошептал один из остановившихся буквально в пяти шагах от меня компании. Стоит отметить, что по мере приближения кутающиеся в плащи фигуры старались вести себя как можно тише. Осторожно высунувшись из укрытия, я убедился в своих худших подозрениях. Неизвестные мне сеньоры в количестве 4 человек пялились именно на то окно, из которого я пару минут назад выпрыгнул. Вот тебе и раз. Я-то считал, что в результате нехитрого маневра у меня получится выигрыш во времени. А вышло так, что я едва успел унести ноги из мышеловки. Он, видимо, сразу лег спать. Не будет же он сидеть в темноте. Давайте уже начинать, — прошептал человек небольшого росточка, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Странно это все. С сомнением в голосе протянул его более упитанный товарищ. Купил еду, ушел в комнату и лег спать. Для чего тогда еда? Ведь он мог бы купить ее завтра утром. Ну-ка, Диего, беги к Оливейре. Что он скажет? Тот самый коротышка, которому не терпелось перейти к активным действиям, бегом удалился с заднего двора очага. Но пока я размышлял о том, каковы мои шансы против троих, а не четверых противников, Диего успел вернуться обратно. Да еще у меня под ногой предательски хрустнула щепка, заставив соседского пса разразиться заливистым лаем. Но не успел я испугаться, что невольно раскрыл свое местоположение, как вернувшийся злоумышленник запустил в забор камнем. «Замолчи, тварь!» — злобно прошепел он, но тут же получил оплюхи сразу от двух товарищей. «Ты что творишь? Ненавижу собак. Они меня издалека чуют. Вот я тебя сейчас прямо к ним через забор и заброшу», — угрожающе прошептал бандит, что был у этой группы за главного. В ответ на действия Диего лаем разразились уже все окрестные собаки, и я смог перевести дух. Разобрать в этакой какофонии мои неосторожные движения стало совершенно невозможно. Может, перемахнуть через забор и броситься на утек, не обращая внимания на беснующегося на соседском участке пса? Но что бандиты будут делать дальше? Вдруг уберутся во свояси, испугавшись поднявшегося шума? Не лучше ли просто подождать? Тем более, что выбравшись с шумом на улицу, я рискую выйти прямо на других участников шайки. Ведь есть еще какой-то Оливейра, которому бегал за указаниями Диего. Кстати, слышал я об одном бритере с такой фамилией. По отзывам, гнусный тип, сколотивший целую банду и выполняющий заказы на убийство. Не его ли кто-то пустил по моему следу? Между тем бандиты буквально вжались в стену трактира и затихли. Пару раз в окнах второго этажа показались лица встревоженных собачьим лаем жильцов, но никто так и не озадачился причинами беспокойства четвероногих охранников. Спустя несколько минут собаки, одна за другой, стали успокаиваться. Дольше всех не унимался пес из-за ближайшего забора, и из-за него я перестал слышать перешептывания моих врагов. Вскоре они осмелели и перешли к активным действиям. От противоположной стены дровника двое из них притащили лестницу и аккуратно приставили ее прямиком к окну моей комнаты. «Червь, за ним Диего», — тихонько скомандовал главарь. «Почему я, Тристан?» — возмутился больше всех рвавшийся до этого в бой Диего. «Потому что вы с червем у нас лучшие на ножах», — усмехнулся Тристан, и мне сразу стало понятно, что нетерпеливого бандита недолюбливают даже свои, а похвала произнесена в качестве издевки. «И осторожнее там. Нужно прикончить его до того, как возьмется за шпагу». Оливей рассказал, что он прямо маэстро шпажного боя. «Так Энрике обычно сам с такими разбирается», — продолжал тянуть время Диего, в то время как безмолвный червь уже карабкался по лестнице. «Вот и представь, насколько этот смычок опасен, что сам Оливейра посылает нас его на ножи взять. Давай уже, шевелись». После этого дружеского наставления, дополненного легким направляющим тычком в спину, коротышка не стал больше спорить и через несколько мгновений уже подпирал добравшегося до верха товарища. Червь с минуту вглядывался с лестницы в темноту помещения. Потом как-то очень ловко перемахнул через подоконник, во мгновение ока оказавшись внутри. Вслед за ним в комнату перебрался и Диего. Ждать пришлось недолго. Уже спустя минуту появившийся в проеме червь картинно развел руки. «Его нет, здесь пусто», — свистящим шепотом произнес появившийся рядом с ним Диего. «Как нет?» — воскликнул четвертый участник нападения, голоса которого я до сих пор не слышал. «Тихо!» — прошипел Тристан, снабжая неосторожного товарища под затыльником. — Спускайтесь. Пока червь и Диего спускались вниз и убирали лестницу на место, их схлопотавший под затыльник подельник получил какие-то указания от старшего и быстренько исчез за углом. Вернулся он минут через пять с каким-то свертком в руках, и прежде чем я успел что-либо заподозрить, на заднем дворе трактира вспыхнул первый факел. — Черт! Тихонько выругался я, отступая в сторону забора. Кажется, бандиты сообразили, что не было у меня времени убраться отсюда, а выход на улицу, скорее всего, все время контролировался другими членами банды Оливейры. Хорошо, что перед выходом я не поленился зарядить пистолеты. Было бы весьма глупо пытаться сделать это сейчас, на ощупь и в потемках. Эх, сеньоры-бандиты, отчего бы вам сейчас не пойти в трактир и не пропустить по стаканчику вина за мое здоровье? Видит Бог. Я человек не кровожадный, но лучше меня не трогать. Три человека с факелами быстренько пробежались по занятой под огород в площади земельного участка, в то время как четвертый караулил проход между зданием трактира и конюшней, после чего им оставалось проверить одно единственное место – дровяной сарай. Эх, знать бы, сколько человек находится на улице. С этим я точно справлюсь, если только мне не станут мешать. Но о таком раскладе нельзя даже мечтать. Что ж, придется сегодня не только пофехтовать, но и побегать. Прикрыв пистолет полой плаща, я направил ствол на ближайший факел и потянул спусковой крючок. Бах! Расстояние плевое, промахнуться сложно. Я и не промахнулся. Одна из темных фигур рухнула на земь. Бросив разряженный пистолет, перехватил из левой руки в правую второй. Бах! Поздно. Бандиты уже готовы к такому развитию событий и дружно приседают, пропуская пулю над головой. А через мгновение в меня уже летит выброшенный быстрой рукой Диего нож. Каким-то чудом успеваю сбить его в сторону пистолетом, вслед за чем покидаю свое укрытие, одним прыжком сокращая расстояние до противников. Поднимающийся Диего снова проявляет чудеса ловкости, уворачиваясь от крепкого пинка. Зато червю достается хороший удар шпаги в район груди, и он с коротким скриком валится с ног. Выдергивая оружие из его тела, уклоняюсь от резкого взмаха Тристана. Его длиннющая наваха рассекла воздух слева от меня. Воспользовавшись тем, что он вложил в удар слишком много сил и всем телом подался вперед, бью его локтем в голову. Тут бы и добить. Да Диего в этот момент доказал, что он не только быстрый, но и храбрый, набросившись на меня с примерно такой же навахой, как у старшего товарища. Пришлось отвлечься на устранение угрозы с его стороны, благодаря чему Тристан отполз на безопасное расстояние, поднялся и быстро шмыгнул за угол. Надо полагать, помчался за подмогой. Шустрый бандит мастерски владел своим длинным раскладным ножом, с бешеной скоростью вертя его в руке и выписывая всевозможные финты вне пределов досягаемости моей шпаги. Одним словом, как мог, отвлекал мое внимание. Да только я тоже не вчера родился, и глазеть на его фокусы, открыв рот, не собирался. Тем более, что шпаги в моей руке его наваха совсем не соперница. Диего тоже это прекрасно понимал, потому и пустился на утек сразу, как только я двинулся в атаку. В другой ситуации я непременно попытался бы догнать его, но сейчас в промежутке между строениями уже метался свет приближающихся факелов, а значит, пора самому уносить ноги. Особого выбора не было. Можно было попробовать убраться через соседний участок в дальнем конце огорода, но я точно знал, что там расположена упирающаяся в гору тупиковая улица, где спрятаться весьма проблематично, а уж уйти оттуда к пристани тем более. Так что, бросив беглый взгляд на оставшихся лежать на заднем дворе очага людей Оливейры, я без колебаний кинулся назад, где перевалился через примыкающий к дровяному сараю забор, едва не наступив на того самого пса, что изначально досаждал мне своим лаем. Не ожидавшая такого поворота событий псина, испуганно визжа, кинулась в сторону, однако, быстро обнаружив, что я не собираюсь на нее нападать, развернулась и с еще большим остервенением бросилась вдогонку за наглецом. Мне пришлось даже разок взмахнуть шпагой для острастки, чтобы не кстати не оказаться укушенным. Слава богу, дистанция забега оказалась небольшой, и вскоре я уже на ходу перемахнул через отделяющий меня от улицы плетень. Четвероногий сторож сразу с гона врезался в забор, но так и остался яриться и шуметь по ту сторону, мол, вот я тебе покажу, если доберусь до тебя. Но на самом-то деле явно был рад, что наглый нарушитель границ вверенного ему под охрану участка убрался во свояси, позволив ему чувствовать себя победителем. Впрочем, до этого пса мне не было никакого дела. На улицу я выбрался. Теперь нужно было двигаться дальше. «Он здесь! Сюда! Сюда!» Благодаря нескольким масляным фонарям здесь было чуть светлее, чем на заднем дворе трактира, и мое появление не осталось незамеченным для оставленного Оливейрой наблюдателя. Чертухнувшись предусмотрительности бандитского главаря, я побежал в сторону площади Амати. Мелькнувшую была мысль, что голос кричавшего мне смутно знаком, пришлось оставить на потом. Сейчас важнее было оторваться от преследователей. Однако, обернувшись при входе на площадь, я обнаружил в неприятной близости от себя аж 4 темных силуэта. Проклятие, кажется, мои враги бегают гораздо лучше меня. Знать бы еще их количество. Ладно, я уже на площади Амати, всегда заполненной радующимися вечерней прохладе людьми. Пришло время применить один фокус, которому меня когда-то научил сержант Васко Ньето. Вынужденно снизив скорость, чтобы иметь возможность беспрепятственно лавировать между горожанами, я на ходу запустил руку в кошель с мелочью и без тени сомнения подбросил монеты в воздух. Потом повторил процедуру еще дважды. «Деньги! Деньги! Золото!» Наперебой заголосили сразу несколько человек, и в следующее мгновение часть площади за моей спиной превратилась в бурлящую реку. «Хм, золото! Это уж вряд ли. Я не мог так оплошать. Явно кто-то из горожан выдал желаемое за действительное. Впрочем, мне это только на руку. Больше подстегнет народ попытать счастья». Выбравшись с Амати в один из переулков, ведущих в сторону реки, я обернулся. Мои преследователи, явно исторгая неслышные мне проклятия, тщетно пытались прорваться через беснующуюся толпу. Вот так-то лучше. Уже не сильно торопясь, я добежал до конца квартала, и здесь едва не столкнулся с вылетевшим из-за угла Диего. Мы оба опешили от неожиданности, но на этот раз я среагировал быстрее и ударом кулака опрокинул его наземь. Однако оппонент вновь проявил недюжинную ловкость и жажду жизни. Упав спиной в лужу, он ловко перекувыркнулся назад, вскочил на ноги и резво выскочил обратно за угол, на улицу. «Альба, сюда, он здесь!» Я прыгнул следом за шустрым бандитом, уже сжимая в левой руке стилет. «Этот ловкач мне уже порядком надоел за сегодняшний вечер, и я намерен был покончить с ним, не дожидаясь подхода его подельников». Однако тот самый Альба, которого призывал на помощь коротышка, уже был совсем рядом, и рука его сжимала не что-нибудь, а обнаженную шпагу. Тут же от стены отделился и сам Диего, уже крутящий в руке свою длинную наваху. Больше противников на этой тихой улочке пока не наблюдалось. Что ж, тем лучше. Меня долго упрашивать обнажить шпагу не пришлось. Первым делом я вынудил Диего отпрыгнуть на безопасное для него расстояние, после чего скрестил клинки с его товарищем. Фехтовальщиком Альба оказался средним. Звезд с неба не хватал, но и откровенные бестолочью, по типу некоторых изнеженных сынков знатных аристократических семейств, тоже не был. Первые две мои атаки он отразил с трудом, всякий раз пятясь при этом назад. Третью атаку мне сорвал Диего. Низко пригнувшись, он бросился ко мне сбоку, угрожая дотянуться навахой до ребер. Пришлось разорвать дистанцию и развернуться так, чтобы держать в поле зрения обоих противников. Вот только если они думали, что я отдам инициативу в их руки, то глубоко заблуждались. Не успел еще любитель длинных ножей полностью распрямиться, как я атаковал его в голову. Диего не стал парировать, предпочтя уйти с линии атаки перекатом. Ловок, ничего не скажешь. А если вот так? Сделав ложное движение в сторону Альбы, упредившее начало его атаки, я быстро переместился влево, финтом вынудил Диего взмахнуть своим оружием над головой в защитном жесте, а сам нанес быстрый укол под рукой в правую часть груди. Он дернулся всем телом назад, но добился лишь того, что клинок вошел в его тело не так глубоко, как мне хотелось. Не теряя ни мгновения, я взял руку с оружием на себя и успел еще раз вонзить шпагу в живот Диего, прежде чем он смог разорвать дистанцию. Велико было желание добить надоедливого мерзавца. Но не стоило забывать о втором участнике боя. Я развернулся как раз вовремя, чтобы взять острие шпаги Альбы на сильную часть клинка и отвести в сторону, после чего тут же выбросил ответный удар в направлении его правого плеча. Не так удачно, как рассчитывал, но противник зашипел от боли, а рукав его камзола окрасился кровью изрезанной раны. Я быстро присел, пропуская над головой попытку вражеского удара отчаяния, и прямо из полуприседа сделал быстрый выпад, буквально нанизав Альбу на клинок. Вот так. Извлекая шпагу из падающего тела врага, я ни на секунду не забывал о его недобитом подельнике. И все же чуть не поплатился за нерасторопность. Едва я успел повернуться в сторону Диего, как получил по ребрам удар брошенным мерзавцем ножом. Не будь на мне защитного кожаного калета, все могло бы закончиться плачевно. А так отделался лишь чувствительным тычком, после чего нож по касательной соскользнул в сторону. Никакой жалости к пытавшемуся отползти подальше от места событий бандиту я не испытывал, и ударом стилета завершил его жизненный путь. Двое здесь, да плюс двое на заднем дворе трактира. Итого наемные убийцы Оливейры потеряли уже четверых. Однако еще как минимум столько же я успел заметить на подходе к площади Амати. Все еще многовато против меня одного. Тем более, что силы мои не беспредельны.